Сяньгу с детства отличалась странностями, отказалась выйти замуж, долгие дни обходилась без еды и ушла в горы, став бессмертной. Народная фантазия наделила всех Ба-Сянь чертами волшебными и человеческими, что сделало их одновременно людьми и божествами. Они путешествуют, вмешиваются в людские дела, защищают правое дело и справедливость. Все эти бессмертные, как и другие духи, боги и герои, хорошо известные в Китае, в своей совокупности отражали различные стороны верований, представлений, желаний и стремлений китайского народа. Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в системе официальных религиозно-идеологических ценностей. Лидерство конфуцианства никогда им всерьез не оспаривалось. Однако в периоды кризисных ситуаций и больших потрясений, когда централизованная государственная администрация приходила в упадок и конфуцианство переставало быть эффективным, картина нередко менялась. В эти периоды даосизм и буддизм подчас выходили на передний план, проявляясь в эмоциональных народных взрывах, в эгалитарных утопических идеалах восставших. И хотя даже в этих случаях даосско-буддийские идеи никогда не становились абсолютной силой, но, напротив, по мере разрешения кризиса постепенно уступали лидирующие позиции конфуцианству, значение бунтарско-эгалитаристских традиций в истории Китая не должно преуменьшаться. Особенно если принять во внимание, что в рамках даосских или даосско-буддийских сект и тайных обществ эти идеи и настроения были живучи, сохранялись веками, переходя из поколения в поколение, и тем накладывали свой отпечаток на всю историю Китая. Как известно, они сыграли определенную роль и в революционных взрывах 20 века. Страница 326. Глава 20. Китайский буддизм. Буддизм проник в Китай из Индии, преимущественно в своей северной форме Махаяны во II веке. Процесс его укрепления и развития в Китае был сложен и длителен. Потребовались многие века и огромные усилия поколений проповедников и переводчиков текстов, чтобы выработались и вошли в обиход китайские эквиваленты индобуддийских понятий и терминов. Кроме того, многое в буддизме с его восприятием жизни как страдания и зла противоречило распространенным в Китае конфуцианским нормам этики и принципам поведения. Только содействие параллельно формировавшегося религиозного даосизма, в свою очередь щедро черпавшего из сокровищницы индобуддийской мудрости, помогло буддистам укрепиться на китайской земле. Неудивительно, что первые буддийские общины воспринимались в Китае лишь как одна из сект даосизма. Постепенно буддизм усиливал свои позиции, чему немало способствовала и общая историческая ситуация эпохи южных и северных династий, 3-6 века, с ее кризисами, междоусобицами и неустойчивостью бытия. В такой обстановке призывы буддистов отрешиться от земной суеты и укрыться за высокими стенами монастыря не могли не показаться привлекательными. В 3-4 веках вокруг столичных центров Лояна и Чанани действовало около 180 буддийских монастырей, храмов и кумирин. А к концу V века в государстве Восточная Цзинь их было уже 1800 с 24 тысячами монахов. свободные от налогов и притеснений, покровительствовавших им властей, буддийские монастыри притягивали к себе и крестьян, и беглых странников, изгнанных со своей земли кочевниками, и богатых аристократов, искавших покоя и уединения. Буддизм становился силой, и многие императоры как южных китайских, так и северных, некитайских, варварских династий искали его поддержки, а некоторые признавали его официальной государственной идеологией. Распространение и китаизация буддизма. Распространяясь и укрепляясь, буддизм подвергался значительной китаизации. Страница 327. Вообще, китайская конфуцианская цивилизация уникальна по степени устойчивости, приспособляемости, способности к регенерации и сопротивляемости внешним воздействиям. Всякая иноземная идеология, сколь бы мощной и всеохватывающей она ни была, проникая в Китай, неизбежно подвергалась такой сильной трансформации и китаизации, что в конце концов возникала достаточно оригинальная система идей и институтов, приспособившаяся к привычным китайским принципам, понятиям и нормам, и лишь в самых общих чертах напоминавшая первоначальную идеологию. Это свойство китайской цивилизации проявилось и на примере буддизма. Уже в IV веке китайские буддисты, например, Сунь-Чо, пытались доказать, что Будда – это воплощение Дао. Подчеркивая, что главное в их учении – это высокие моральные стандарты, доброта, терпение, добродетель, они весьма уважительно относились к конфуцианскому принципу сяо. Соответственно, изменялись, причем нередко неосознанно, автоматически, отдельные строки из сутр. Например, вместо фразы «жена заботится об удобствах для мужа» писали, как на то обратил внимание японский ученый Накамура, более естественную для китайца «жена почитает мужа». Показательно, что китайские буддисты, воздвигавшие на свои деньги в пещерных храмах ступы или статуи в честь Будд и Бодхисаттв, как правило, сопровождали эти свои дары надписями в типично китайско-конфуцианском духе. Например, молим о спасении душ наших драгоценных предков таких-то. Изменения коснулись и других сторон. Так, на авансцену в китайском буддизме вышли те идеи, принципы и Будды, которые более всего соответствовали традиционным китайским нормам, идеалам и представлениям. Начало таким изменениям положил знаменитый Дао Ань 312-385 годы, первый известный китайский патриарх буддизма, основатель монастыря в Сяньяне. Образованный конфуцианец, он увлекся буддизмом и вскоре стал его блестящим знатоком и активным проповедником. На основе заповеди Винаяпитаки, многие тексты, которые Дао Ань сам перевел на китайский, он собственноручно составил образцовый монастырский устав. С его именем связаны многие переводы и комментарии к китайским буддийским текстам, составление первого каталога переведенных сутр. Страница 328. Он ввел для китайских буддийских монахов фамильный знак Ши из китайской транскрипции рода Гаутамы – Шакья. Однако вершина деятельности Дао Аня в ином. Он основал культ Будды грядущего Майтреи, Милефо, с приходом которого многие поколения китайских буддистов связывали свои надежды на лучшее будущее и на всеобщее благоденствие, так же, как христиане со вторым пришествием Христа, а мусульмане с Махди. Не раз вожди китайских крестьянских движений объявляли себя или своих сыновей возродившимися майтреями, а культ Милефо в Китае занимал центральное место в идеологии многих тайных обществ. Вторым после Дао Аня авторитетом китайских буддистов был Хуэй Юань 334-417 годы. Тоже конфуцианец, прошедший через увлечение даосизмом и примкнувший